Глава вторая. Мужские разговоры. «Вы очумели, служивые!» – возмутился я. «Рядом с газовой камерой лагерь разбивать? Заберите меня кто-нибудь от этих придурков!» Стул подо мной громко скрипнул, когда я попытался встать. Обычно это человеку удается без труда. Незатейливое дело – встать со стула. Но я-то был связан. Руки стянуты за спинкой. И поэтому своей цели не достиг. Жаль, что перчатки у меня забрали. В одной из них спрятан тычковый ножик. Были бы они до сих пор на руках, я бы его вытащил и перерезал веревки. Мы находились в подвале на краю брошенного города. Какой-то большой магазин, трехэтажный, как я понял по дороге сюда. В сгущающихся сумерках разглядел, что крыши нет. Верхний этаж наполовину разрушен. Над ним торчат кроны деревьев. Как они там поросли наверху, непонятно. Большая часть подвала была заставлена высокими тумбами с выпуклыми экранами, где были всякие дурацкие картинки. Арбузы, монетки, вишенки, машинки и прочая ерунда. Эти устройства до пандемии назывались игровыми автоматами. Покойный напарник рассказывал про них. И чем только люди не занимались от безделья. Это ж надо вести настолько пустую, никчемную жизнь, чтобы тратить время на подобную чушь. Автоматов в подвале было полно. Они громоздились под стенами. Некоторые лежали на боку. У других были распотрошены внутренности. Из открытых дверец, будто из вспоротых брюх, вывалились внутренности проводов. Но не только игровые автоматы заполняли подвал. Сквозь дыры в потолке свешивались корни. Толстые, тонкие, похожие на перекормленных питонов и на маленьких змей. Они не шевелились, конечно, но легче от этого не становилось. На корнях были наросты, смахивающие на кожистые раздутые мешки. И в наростах этих, которые почему-то назывались ульями, находился газ. Ядовитый, тяжелый, к тому же взрывоопасный. Он мог просачиваться наружу, а если концентрация его превышала определенный предел, то малейшая искра приводила к взрыву. Все вместе это называлось аномалией газовая камера. В подвале корней было очень много, а вот запах газа не ощущался. Наверное, потому что в этом месте давно никто не бывал. Не только люди, но и мутанты. Зверье всякое и даже птицы сюда не забредали и не залетали. Никто не цеплял ульи и не повреждал их. Хотя из перезревшего улья, когда давление становилось слишком сильным, газ мог и сам по себе рвануть. Но тут этого пока что не произошло. И все же подвал опасен, а они вздумали посреди него меня допрашивать. Отряд майора Шульгина состоял из 12 бойцов, не считая командира с сестрой. 10 оставались наверху. Кто-то дежурил снаружи, кто-то отдыхал, а двое, шутер и парень с выеденным оспой лицом, стояли у лестницы, ведущей из подвала. Майор широкими шагами прохаживался перед стулом, где я сидел. «Про тебя, охотник, мне кое-что известно», — говорил Шульгин. «Вот он рассказал, да и Аля. А шутер, выходит, на самом деле был твоим шпионом в банде метисов?» — уточнил я. «Не был!» — возмущенно вскинулся маленький боец. «Не бухти, о чем не знаешь, Стас!» Я не стал уточнять, каким тогда образом бывший бандит оказался в отряде ренегатов. Продолжая ходить туда-сюда, Шульгин спросил. «Теперь отвечай, что там было на той базе, к которой метис со своими так стремился?» «А вы разве туда не дошли?» Я незаметно вращал запястьями, чтобы ослабить веревки, стягивающие руки позади спинки. «Сейчас у нас так распределены роли, охотник. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Не наоборот. Усек? Отвечай». «Да ты и сам все знаешь. Шутер наверняка все давно рассказал». Майор повернулся ко мне, наклонившись, уставился в лицо. Глаза у него были светло-голубые и властные. И не очень-то дружелюбные. Он пялился на меня сверху вниз, будто хотел взглядом просверлить дыру в голове. Я некоторое время сидел неподвижно. Потом видеть вблизи его рожу мне надоело, и я сказал. «Ну, и что это значит? Такая картина. Майор Шульгин смотрит на тебя, как на мутанта. Отвали, я к мужикам равнодушен. Он распрямился, скривив рот, отчего сразу потерял половину своей лихой казачьей красоты и сказал. Ты побывал в центре базы, в шахте. Метис, прежде чем отправиться к базе, приходил ко мне. Предлагал союз. Я кое-что знаю от него, кое-что от других. А теперь от тебя узнаю остальное. Ни черта ты не знаешь, майор, подумал я. Только то, что Метис тебе соизволил поведать, когда зазывал работать вместе. А Метис был себе на уме и много не разболтал. Про тоник ты точно ни сном, ни духом, как и про дневник травника. А то бы уже задал мне прямой вопрос насчет них. Ты только чуешь своим казачьим носом, что тут что-то серьезное. Вот и все. Майор снова зашагал туда-сюда, о чем-то напряженно размышляя. Ну и я размышлял. Он мало что знает, а вот что знаю я. Известно, что Шульгин свалил из армии Возрождения. Причем вряд ли только с этим десятком бойцов. Их он взял в погоню за мной. Но где-то у него наверняка есть лагерь покрупнее. Там людей больше. Иначе ему просто нет смысла все это затевать. Уходить из АВ, навсегда сделавшись их врагом. Создавая свою группировку. Даже с 50, даже с 100 верных людей это не так уж легко. Ведь есть черный рынок, хозяин которого, хан, не заинтересован в появлении новой действующей силы на наших просторах. Потому что на самом деле не такие уж они и просторные эти просторы. Так себе мирок, спятачок, со всех сторон окруженный стеной враждебного леса. И хотя у нас постоянно вспыхивают большие и малые потасовки, дележ территории между бандами, столкновения за боеприпасы, женщин, топливо, жратву, но серьезных потрясений нет. Все давно устаканилось. Основные действующие силы поделили зоны влияния и к переделу не стремятся. Пока что, во всяком случае. Появление новой группировки, состоящей из обученных солдат под командованием умелого вояки, может стать камешком, который столкнет с вершины камень побольше и покатится через мир выживших кровавая лавина. Поэтому, узнав про ренегатов, тот же хан попытается со своими боевыми байкерами их вынести подчистую. Вот майор и шустрит, и допытывается у меня, что там спрятано в центре базы. Почуял возможность усилиться, стать крутым, закрепиться в качестве независимой силы при помощи того, что, по его мнению, я нашел в шахте. Непонятно только, почему он тогда не принял предложение Метиса. Но тут уж я могу только гадать. Были на то у Шульгина какие-то причины. Может, просто не доверял он серолицому бандюку с мертвенным взглядом. «Ничего ты от меня не узнаешь», — сказал я, когда Шульгин в очередной раз проходил мимо. «Потому что я сам ничего не знаю. Я охотник, понял? Даже не следопыт, не сталкер. Простой охотник. Мутанта бью, трофеем торгую». «Это ты кабанам в лесу рассказывай, какой ты простой охотник», — отрезал он. «А мне давно ясно, что с тобой дело нечисто». «Да что там тебе ясно?» — проворчал я. «И вообще, чего тебя мотает, как маятник? Нервничаешь? Это мне надо нервничать. Я же у тебя в плену, а не ты у меня. Успокойся уже, казак драный. В глазах мельтешит». Он с разворота врезал мне кулаком по лицу. Меня отбросило на громко скрипнувшую спинку. Чуть стул не перевернул. Веревка впилась в запястье. Я лизнул потекшую по губам кровь. Скосил глаза. Она капала с подбородка, пятнала камуфляж штанов, добавляя на них сильные темные пятна. Из-под лобья я поглядел на Шульгина и ухмыльнулся ему окровавленным ртом. «Не сдержанный, значит, ты у нас мужик, а? Не любишь, когда тебе перечат. Не терпишь неповиновения. Атаман голубоглазый, задница мутантская. Но посмотрим, кто кому врежет последним». Вдруг Шульгин уже усмехнулся, отступив. Сложил руки на груди и окинул меня взглядом с ног до головы, будто впервые увидел. Два бойца по-прежнему стояли у него за спиной, наблюдая за происходящим. Я посмотрел на шутера, а тот отвел взгляд. Алина и вот он. Майор махнул на шутера рукой. Про тебя всякое порассказывали. Я расспрашивал, хотел пояснить, что за личность такая вмешалась в дело. Не люблю темных лошадок. И как ты в банду метиса попал, рассказали. И как потом Алине помог, когда у болота она спряталась на дереве от двух бродяг. Так что я понимаю, охотник, это у тебя манера такая. Хамить, грубить, выводить людей из себя. И смотреть, как они реагируют, как злятся. На что способны, на что не способны. Ты так врагов просчитываешь, да? Только меня не просчитаешь, не надейся. Я плюнул кровью ему на ботинки и проворчал. Ты что, особенный? Думаешь, многогранный, как стакан? Да нет, ты простой, тривиальный. Я тебя уже просчитал. Тогда что я сейчас, по-твоему, сделаю? Будешь и дальше тупить. Что же еще? Ага, ну, давай, потупим вместе. Оспа, шутер, тащите бадью со двора. Ту железную. Воды из колодца в нее набрать и сюда. Живо! Оспа воспринял приказ с готовностью, а маленький дезертир удивленно посмотрел на командира, но второй боец дернул его за плечо, и они стали подниматься по бетонной лестнице, ведущей к люку в потолке. «Искупаться хочешь?» – спросил я. «Не стесняйся, я отвернусь». «Нет, тебе голову помыть!» – осклабился майор. «Слушай сюда, охотник. Или ты прямо сейчас все рассказываешь, или будет тебе плохо. Под «все» я подразумеваю, что видел в центре базы, что там спрятано. Почему метис туда так рвался? Что с метисом стало? Где он сейчас? Мой совет – говори. Болтай, пока язык не отпадет. Себе же поможешь. Про метиса могу сказать, а чего ж? Я его завалил. Там в центре старая ракетная шахта. Он в нее зачем-то хотел спуститься, но я ему не дал. Убил его. И фару. Пристрелил. Вот и все. А фару-то за что? За то, что иначе он бы меня пристрелил. Ну-ну. А метиса? Да, мы с ним характерами не сошлись. Эгоист он. Я и сам эгоист. Не люблю конкурентов. Ладно, а в шахте что оказалось? Так, а сам ты почему не выяснил, майор? Вы что, до базы не дошли? Дошли, но там как раз кто-то устроил взрыв. Кто, не понять, сбежал. Завалило шахту, да и весь центр базы разворотило. Но что в шахте было спрятано? Я откуда знаю? Ты чё, думаешь, я туда полез? В старую ракетную шахту на какой-то заброшенной базе, где вообще какая угодно дрянь может обитать? Да ты тупой, что ли, казак? Глаза его сверкнули. Ну не любит мужик, когда ему статус понижают, даже словесно. Амбициозный тип. Но на этот раз майор сдержался. Тряхнул свешивающимся на лоб чубом и сказал. Опять ты меня провоцируешь? А не боишься? Что я тебя просто в этом подвале нахрен прибью. Я, казак, уже давно ничего не боюсь, честно сказал я. Отбоялся еще подростком, так что гуляй лесом. Сейчас забоишься. Почти ласково улыбнулся он и кинул взгляд через плечо, когда сверху донесся шум. На ступеньке сначала упали тени, затем показались трое, волочащие корыто с водой. Шутер, оспа и широкоплечий парень с русыми усами и густыми черными вихрами, на которых каким-то чудом удерживалась фуражка с большой кокардой. Он напоминал немного уменьшенную копию майора, тоже весь из себя донской казак, только вертлявее. Этого парня я видел не так давно, палящего с двух рук по стаду горбунов. Как же его тогда Аля назвала? Ах, да, Химка Прокопов, помощник Шульгина. Молодой, а уже сержант. Следом по лестнице стала спускаться Аля, но майор велел. «Алина, назад!» «Гриша, что ты собираешься делать?» спросила она. Выйди. Григорий, ты мне обещал. Выйди, гаркнул он. Химка, выведи ее и люк закрой. Сержант поставил вместе с другими бадью на пол, повернулся, расставил руки, будто ловил бегающего по двору непослушного ребенка, и потопал назад по лестнице. «А ну-ка, Алинка, вали отсюда!» Снисходительно заорал он. «Не место тут баба! Иди борщ варить из мутантины!» Алина сверху презрительно посмотрела на него, потом кинула тревожный взгляд на меня и вышла. Химка закрыл люк и сдвинул засов. В это время майор поднял с пола газовый светильник, разжег. Искоса наблюдая за ним, я прикидывал, за сколько секунд разделался бы с майором. В перчатках – за 3, без них – за 5. На 4-5, как обычно я в таких случаях говорю. Носком по коленной чашечке, сразу локтем сбоку в шею. Кулак другой руки вгоняя в солнечное сплетение. При этом иду на сближение и финиширую ударом лба в переносицу. И все. И валится бравый казак навзничь, сбрыкнув ногами. Такая вот короткая ката. А с Химкой еще проще будет. На 1-2. Мелкого засранца опрокину, хоть в перчатках, хоть и без. Только со связанными за спиной руками все это никак не получится. Досада. Шульгин поставил светильник на ближайший игровой автомат, едва не задев обвивавший его корень с толстым наростом. Откуда нас всех могло вообще-то обдать потоком газа, который вызывает обильное слезоточение и рвоту? А если сильно надышаться, можно и дуба врезать. Я аж зажмурился, затаил дыхание, чтоб сразу не вдохнуть. Улей все же не прорвался, газ не пошел. Но когда я открыл глаза, что-то вдруг изменилось. Что-то тонкое, неуловимое. Или не вокруг. Изменилось в моей голове, в сознании. Мерцание. Святые мутанты. У меня начинается приступ. Я заворочился на стуле, скосил глаза к переносице, мучительно напрягся, пытаясь подавить набирающие силу видения, которые уже клубились в голове. Бестолку. Сейчас накроет. Пока я ерзал, в подвале все шло своим чередом. По приказу майора, Оспа с растерянным шутером подступили ко мне с двух сторон. Взяли за плечи. Но тут маленький боец сказал. «Погодите, вы что, собираетесь его туда башкой макать? Пытать?» «А ты что думал, прическу ему помоем?» Хохотнул Химка Прокопов, подкручивая русый ус. «Шампунями из крапивы, а после расчешем еще, красоту наведем. Не, рядовой, мы из него собираемся всю правду вытрясти, и поэтому...» «Ладно, заткнись, Химка!» Перебил Шульгин. «Охотник, ну, что ты все молчишь? Макайте его, хлопцы!» Я действительно молчал, потому что уже просто не мог говорить. Я почти не видел происходящего вокруг. Перед глазами изгибалось, шло волнами и разбегалось кругами темное пространство, в котором мерцали расплывчатые пятна. Как сквозь туман издалека доносился голос шутера. «Я на такое не подписывался. Этот мужик меня не завалил. Хотя мог и право имел. Мы ему тогда засаду устроили, но он меня не стал валить. Выполнять приказ!» Это, кажется, был голос сержанта, хотя мог говорить и Шульга. Я мало что понимал. «Не буду, это ж зверство натуральное!» «Своевольничаешь? Мы тебя в отряд взяли, приютили, а ты гуманизм тут разводишь? А ну, сюда иди!» Я еще разглядел, как шутер отступает от меня. И его место слева занимает Химка, в то время как Оспа стоит справа. Услышал звук удара и вскрик. А после ощутил, как меня хватают за плечи, как приподнимают, сдернув связанные руки со спинки стула и наклоняют вперед. Потом вокруг меня была вода. В ушах хлюпало, в грудь жгло, будто туда залили раскаленный свинец. Потому что даже в этом состоянии я понимал, что не должен дышать. Но ни настоящей боли, ни паники не было. Я с отстраненным удивлением наблюдал, как во тьме мерцающие пятна сходятся вместе. И вот они уже слились в длинный кривой овал. В нем маячат 2 темных пятна и горизонтальная щель под ними. «Лицо!» Огромное, до оторопи странное, нечеловеческое лицо глядело из клубящейся тьмы леса. Темные ямы глаз медленно перемещались по нему. Зрачков не было, но я понимал, что оно смотрит на меня. Каким-то чудом видит в этом подвале из той невероятной дали, в которой находилась. Рот кривился, изгибался. А потом эхо. Отзвук голоса долетел до меня сквозь глухой шум, шепот, шелест деревьев, сквозь бормотание неведомых существ, населяющих лес. «Прими, Тони, потом иди ко мне, найди меня, все не так, как кажется, я расскажу, ты должен узнать все». Раздался громкий плеск, звук удара о пол, всхлип, судорожный вздох. Я мотнул головой, разбрызгивая капли, закашлялся и понял, что плеснулась вода в корыте, из которой вытащили мою голову, что звук удара от того, что меня швырнули на пол, а всхлип издал я сам, когда втянул воздух в переполненные углекислотой легкие. Я лежал на боку, кашлял и дергался, и дышал, дышал. Химка, майор и Оспа стояли надо мной, а шутер маячил у лестницы, и даже отсюда было видно, что на скуле его багровеет кровоподтек, а левый глаз заплыл. Мерцающее лицо исчезло, голос в моей голове смолк, приступ прошел. Я снова был в подвале на краю заброшенного города, в плену у ренегатов майора Шульгина. Все было так, но теперь все стало по-другому. Ведь отныне я смотрел на происходящее другими глазами. Майор не убьет меня, пока не получит сведения, а я не дам их ему, что бы он ни делал, потому что все происходящее, наши разборки, войны группировок, грязня банд, борьба за власть и прочее, все это лишь детские игры, и они не важны для меня. Только лицо в клубящейся тьме, зов, те слова, что я услышал, только это по-настоящему важно. Я и раньше знал, что делаю. Мне надо дойти до края, узнать все про травника или найти его самого, отыскать три тоника. А сейчас цель сложилась окончательно, стала четкой и ясной – найти отца и раскрыть тайну леса. Вот что главное. Остальное лишь препятствие на пути, которое надо преодолеть. Шульгин присел на корточки, схватив меня за волосы, приподнял голову и сказал: «Говори, что искал метис на базе? Говори, что знаешь, леший!» Я рассмеялся ему в лицо, закашлялся и прохрипел, скалясь: «Ха-ха, отвали, казак! Ты не понимаешь! Думаешь, испугаюсь? Пыток твоих? Да иди ты нахрен! Можешь делать, что хочешь! Я тебе ничего не скажу!» Несколько секунд он вглядывался в меня, а потом со злостью впечатал мою голову в пол, распрямился и рявкнул, яростно, но с нотками растерянности. «Чертов мутант! Химка! Ноги ему связать и бросить там в углу, за корнями!» «Но как же?» – удивился сержант. «А еще пытать, товарищ командир, мы же только начали, еще пару раз макнуть!» «Да ты на рожу его погляди!» перебил майор. «Он ни черта не скажет, понимаешь ты?» «Не понимаю!» Химка мотнул своими вихрами так, что фуражка едва не слетела с головы. «Как не скажет? Любой скажет, если пытать с толком!» «Химка! Химка! Слышь?» Позвал я. «Почему у тебя волосы черные, а усы светлые? Ты волосы красишь? На черном рынке на окраине есть бар «Голубой байк». Там крутятся симпатичные пареньки. Я сам не видел, мне говорили. Так ты загляни, детка, будешь иметь успех». Он рванулся ко мне, занеся кулак. Но майор оттолкнул его и повторил уже спокойнее. «Связать, бросить в углу. Скоро ночь, нам завтра с утра в поход. «Но не пойму я, командир, объясни!» – взмолился Химка. «Если он вправду, как ты говоришь, ничего не скажет, так на кой он нам вообще сдался? Вальнуть гада прямо здесь, пусть лежит!» «Валить нельзя. Кроме пыток есть и другие способы дознания». «Какие?» «Про вещества разные, слышал? Которые умельцы делают из всяких трав, корений, ягод, с края леса. Тех, что от него аномальности набрались». «Что за вещества?» «Разные. Одно, допустим, девке вино подольешь, и она тебе на шею повесится. Всю ночь потом с тебя не слезет, как дикая лошадь будет. А другое заставляет правду говорить. Даешь кому-то выпить, и он потом не может брехать». «Да разве ж такое бывает?» – не поверил сержант. «Вроде на черном рынке кто-то умеет такое зелье варить», – вставил Оспа, стягивая мои ноги веревкой. «Правда, оно опасное, можно и помереть». «Можно», – кивнул майор. «А нам-то что?» «Так мы что, завтра на черный рынок идем?» – уточнил Химка, помогая Оспе вязать меня. «Разберемся», – отрезал Шульгин. «Но из этого охотника я правду вытащу. В бараний рог его скручу. Сгною совсем, но получу. Связали? Теперь несите в угол. Вон, где узко. Так, кидайте. Все, спать. Завтра нас ждут важные дела».